февраля 4-го, 17-го. Священномученик Александр Минервин. Священномученик Александр родился 22 мая 1888 года в селе Петровском Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Петра Павловича Минервина. В 1904 году Александр Петрович окончил Коломенское духовное училище, а в 1912 году Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. Во время гонений от безбожных властей в 1930-х годах отец Александр служил в храме Рождества Христова в селе Варварино Подольского района. До 1930 года он, как почти все сельские священники, имел небольшое крестьянское хозяйство, которое в 1930 году было властями конфисковано. В этом же году отец Александр был привлечен к судебной ответственности и приговорен к 50 рублям штрафа за то, что отпевал почившего, о смерти которого не было получено документов из ЗАГСа. 21 января 1938 года власти арестовали священника и заключили в Таганскую тюрьму в Москве. «Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении в антисоветской агитации?» — спросил отца Александра следователь. «Виновным в предъявленном мне обвинении я себя не признаю», — ответил священник. На следующем допросе следователь спросил его, во всем ли он согласен с политикой, которая проводится советской властью. И отец Александр ответил: «Основное расхождение у меня во взглядах с советской властью и коммунистической партией заключается в том, что я не согласен с той их политикой, которая касается массовых репрессий священнослужителей, насильственного закрытия церквей и навязывания верующим антирелигиозных взглядов. Признаете ли вы себя виновным в систематическом проведении среди верующих контрреволюционной деятельности?» «Виновным себя в проведении контрреволюционной деятельности не признаю». 2 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Минервин был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.